Сойдясь вновь у пушки, Лютов и Донцов смогли заговорить лишь после долгой молчаливой передышки. У комбата вываливались мозги от новости, сообщенной ему по секрету лейтенантом, начальником автоколонны, в подчинение которого попал Симуха. Донцов же, скрежеща зубами, злобился на куче бобин, сваленной из грузовиков колючки. Он ведь ждал, как добавок к жизни, снарядов к своему орудию. А вышла дурная насмешка. Первым сбросил груз с души Лютов. «Довоевались, мать-перемать!» — закачал головой лейтенант, заслоняя ладонями глаза, словно от невыносимой боли. Донцов принял ругательство комбата насчет своих размышлений о проволоке. «Срамота, конечно!» Издевка. Немцу это проволочное заграждение, что русскому штыку солома. Лютов, не осмеливаясь пока сообщить услышанную новость, охотно перешел на разговор о доставленной на оборонительный рубеж колючей проволоке. Да, это зловещее ежовское средство больше пригодно для внутреннего пользования, для защиты от доморощенных врагов народа. А теперь перед нами иной враг. С некоторым глубокомыслием высказался комбат, но тут же умолк, словно прикусил язык. Однако, чуя, что и молчать долго нельзя, вдруг выпалил ту самую новость. «Довоевались, — говорю. Вчера в Москве объявлено осадное положение. Вот какая складывается обстановочка-то, сержант!» «Тыловая утка накрякала, что ли?» — хладнокровно переспросил Донцов и с тем же безразличием отнесся к секретной новости. «Москва еще не вся Россия. Столицу-то, бог даст, оборонят. Вот здесь чем держаться будем? Гудериан не конь на копытах, его проволокой не стреножишь. А он не нынче, так завтра сюда припожалует. Слышите?» Наводчик кивнул в сторону, откуда доносилась орудийная канонада. Раскатная гулкость ее поубавилась. Зато усилились резкость и отчетливость орудийных выстрелов, хоть считай их. Приближение фронта было таким очевидным, что казалось, вот-вот он сорвется, и Плавску не миновать участи многих городов и сел, не устоявших перед вражеской силой. О неминучести такой судьбы районного городка говорило и то, что солдаты, нарывшие для себя окопов и траншей, совсем не думали сооружать проволочное заграждение. На это, видно, уже не оставалось ни сил, ни времени. Бобины и колючие проволоки громоздились на берегу навальными кучами, как бы загодя отработанный хлам войны. Глазами обреченных бойцы следили за работой саперов на мосту. В густо намазанных зеленой краской ящиках они сгружали с полуторки взрывчатку и растаскивали ее к бетонным опорам моста и на середину клепанных ферм. Закладывали заряды, оставляя лишь узкий проезд в ширину одной машины. С каждым часом густел поток отходящих частей в тыл, и Лютов и Донцов точно определили, что это отходили не очередные окруженцы, а изрядно потрепанные подразделения и вышедшие из боев не раньше, чем вчера. Это было видно по свежекровавым повязкам легкораненых и по скорости движения колонн. Чем хоть чешак, тем спокойнее душа, значит, отходят по приказу. Окруженцы с такой скоростью в тыл не торопятся. Они чаще всего держатся линии фронта, хотя и лишь других бедуют без сухарей и патронов. По опыту первых, попавших на переформировку, они знают, что после допросов особистами окруженец нередко оставался без винтовки, с которой вышел, без документов, без званий и чести. Потому-то они не торопились в тыл, а предпочитали снова идти в окопы. Этот закон самосохранения для окруженцев не предписывался ни маршалами, ни генералами, ни тем более присягой. Он предопределен самой войной, так злосчастно сложившейся не в пользу Красной Армии. Колонны отступающих по приказу, судя по всему, отходили к Туле, к более надежному рубежу обороны на пути к столице. И самый подходящий момент был Донцову и Лютову вклиниться в этот поток и как-то сохраниться для будущих боев. Их пушка, оставшаяся без тягача и снарядов, уже не удерживала при себе ни наводчика Донцова, ни тем более комбата Лютова. Однако, думая об одном и том же, о возможном отходе, ни один из них не попытался сказать об этом вслух. Оба угрюмо поглядывали на свою сорокопятку, которая, может, как никогда в прошлых боях и ситуациях, теперь оправдывала шутейно-печальное солдатское прозвище «Прощай, Родина». «Отвоевалась, дорогуша!» — морщась выдавил из себя Донцов. «Как-то мы ее, сержант, не так поставили!» — с видимой заботой отозвался комбат. «Вроде мы по своим пулять собрались!» И Лютов посоветовал выбрать местечко поукромистее. «Надежнее было бы поставить пушку ближе к постаменту, на котором остались стоять каменные сапоги вождя. Там и для маскировки сиренник погуще». Донцов не согласился. «Наоборот, в нашей ситуации орудие удобнее держать ближе к берегу, где омуток поглуше». Дело разговорами кончилось. Пушка осталась стоять на прежнем месте с нацеленным стволом на главную дорогу, по которой шло отступление. С реки, с затишных омутов, несло сырым напорным холодком. И Донцов с Лютовым, кутаясь в шинели и отворотясь от реки к полуденному солнцу за облаками, глядели на нагорную часть городка, то на церковь и каменной опоясной ограде, то на бывший княжеский дворец в серых мраморных колоннах, то на дремучие по годам и стати дубы и сосны, подпирающие гору. Под горой базарная площадь со свороченными чугунными воротами, в центре которой под общим шатром лепились торговые ряды, бывшие купеческие лавки. Возле них, несмотря на приближающуюся канонаду, на устрашающие пролеты бомбовозов на Москву, проклиная войну, судьбу и Гитлера, гомозился местный народишко. Сразу до конца месяца, то есть за оставшиеся полторы недели октября, отоваривались карточки на хлеб, на сахар. Селедка и лежалая солонина давались без карточек, прямо из бочек у порога в лавок. Не догадываясь еще, что происходит у торговых рядов, Лютов ломал голову, почему эти люди никуда не бегут, не спасаются от приближающегося фронта, как он это видел в других местах на пути отступления. Теперь же безмолвная людская сумятица на базарной площади в его глазах походила на довоенное немое кино о революционном штурме Зимнего или грабеже купеческих лабазов и подвалов. «Чего они хотят?» Простецкий, как бы не для себя, спросил комбата Донцова. «Немец у порога, а им хоть бы хны». «Жить хотят», — с горячностью выпалил сержант. «Мы с вами ведь и дёру можем дать, и по приказу отступить, или, наконец, пулю пустить себе в лобешник, а то и чужую слопать. А простому люду бежать некуда больше. Тут у них земля и жизнь. А от этого не всем бежать, не всем умирать. Россию не бросишь, и так сказать. Наши большевистские вожди, я верю, гибели Отечества не допустят». С привычной политруковской заученностью возразил лейтенант, но сам же, почуяв тщетность и шаткость своих слов, как бы для убедительности добавил, ради победы они не пощадят и самой России. Ее никто никогда не щадил, хотел сказать Донцов, но сдержался. От таких разговоров, знал он, никогда не легчает на душе. Но и сам Лютов, поняв, что не туда заехал с Россией, тоже захотел перемены разговора или вовсе расстаться с Донцовым. Может, сегодня, в самый последний час, впервые с тех пор, как погибли его рота, а потом и артиллерийская батарея, которой случилось ему командовать, Лютов почувствовал себя погибшим заживо, потерявшим право кем-то командовать, распоряжаться чужими жизнями и своей тоже. Даже стихия фронта, когда надо делать одно, а делается совсем другое, не прибавила бывшему пехотному политруку и недавнему комбату-артиллеристу решимости отдать последний приказ единственному своему подчиненному на отход в тыл и уйти самому. Лейтенант пересел на другую станину пушки, поближе к Донцову, достал из кобуры видавший виды ТТ, вытянул обойму и выдавил из нее два последних, как оказалось, патрона. «Вот мой запас и шанс». Комбат потряс ладонь с парой патронов, вернул в обойму и сунул пистолет не в кобуру, а в боковой карман шинели. «А у тебя, сержант, какие арсеналы?» — осторожно попытал комбат наводчика. «У меня такое, что найдется», — Донцов потряс под сумком. «А вот у нее...» — наводчик положил руку на казенник пушки. «Жизни на один выстрел». Донцов вытянул из вещмешка последний снаряд своей сорокопятки и попиком поставил у левого колеса как бы под руку на случай огневой работы. Тут же возле орудия валялись штыковая лопата и топор, саперные причиндалы расчета. Пара противотанковых гранат, подаренная Симухой, железными толкушками стояли у правого колеса пушки, тоже вроде бы наготове. Запалы детонаторы от них, пощупал Донцов, лежали в левом кармане вместе с армейскими документами и крошечной карточкой детишек с женой. В вещмешке оставался орудийный прицел, котелок с фляжкой и давно неточная и неправленная бритва труд. Вот и все арсеналы, невесело подумалось Денису, но жаловаться было некому. Не в лучших доспехах готовятся к встрече противника и солдаты, что рядом в окопах. Много ли пороху выносит окруженец из ловушек, куда загоняла его фронтовая через полосицы неудач и провалов наших стратегов? «Пойду к матушке пехоте», — поднялся со станины Донцов. «Погляжу, с какими арсеналами она готовится к встрече с фрицем. Да, может, махорочкой разживусь». Комбат не захотел ни останавливать его, ни наставлять, что делать и когда воротиться к орудию. Сержант, проходя вдоль траншей и ненадолго задерживаясь у ячеек стрелков и пулеметных гнезд, чтобы спросить табаку, заметил, что пехотинцы прекратили земляные работы и не думают приниматься за проволочное заграждение. На необязательные вопросы и шутейные намеки насчет курева солдаты отвечали нехотя, с увертливой линцой, а то и вовсе отделывались кивком головы или крутым взглядом. Сидя в окопах на подстилках из береговой травы и лозы, они отрешенно молчали, словно им не о чем было говорить. Изредка с нескрываемой безнадежностью в глазах бойцы поглядывали то на мост, где орудовали саперы-минеры, то на противоположный, более защищенный берег реки, куда хотелось бы перебраться и хоть как-то спастись от верной гибели. На правом же берегу, под южной стеной завода, в палисадниках рабочих домиков, без всякой отрывки огневых позиций и без маскировки стояли полковые мортирки. Это были орудия меньшим калибром, чем были выставлены на краю сквера, но мощнее донцовской сорокопятки. Донцов насчитал их до двух батарей. Не лишней была бы, — подумал наводчик, — и его пущенка, да вот холостая она. С единственным патроном она не представляла теперь никакой силы в этой роковой ситуации. Под невысоким берегом у осоковых куртинок кормились тягловые артиллерийские кони. В упряжных оснастках, в парных связках, как бы в маршевой изготовке, кони пользовались привальной свободой с той же неизъяснимой жадностью, как и солдаты. Ездовые, составив карабины в козла, у жарких костерков справляли походную трапезу. Даже через воду за добрую сотню сажений доносило душок картошки и подгорелого пайкового комбижира и пшена. Голодно сплюнув подступившую слюну, Донцов еще пристальнее стал вглядываться в сторону, где дымились костры, озабоченно суетился шинельный народишко и стояли в палисадах с расчехленными жерлышками мортирки. а не податься ли на тот берег, пока еще саперы не взорвали мост, и не попроситься ли к братцам-артиллеристам в строй. Чай не без глаз и не без рук Донцов. Сладко вдруг поманула душа Дениса в самую, может быть, спасительную укромку всего оборонительного рубежа на его родной Плаве. Может статься, что вот эти солдаты, стрелки, пехотинцы, пулеметчики, ПТРовцы, противотанкисты, артиллеристы, измотанные в конец в оборонительных боях и окружениях, и есть та самая сила, которая остановит Немчуру и спасет жизнь, в том числе и жизнь самого Донцова. Подумав так, Денис вдруг заколебался в неведомом доселе страхе. Сойди, отступи он с левого берега на правый, рухнет очередная линия обороны. Падет Плавск, и свершится погибель его родному дому, что в десятки верст отсюда, и Туле, она в одном дне гужевого хода, и Москве, которая тоже не за Кудыкиной горой, а там и России каюк. Устрашась этих мыслей, Донцов ринулся, будто из случившегося плена, назад к своей пушке, к комбату Лютову, к этому не от мира сего человеку, верующему как в божество, в бессмертный и непобедимый коммунизм, в какие-то вечные цветы жизни, в книжные свежие розы, словно за всю войну еще не пал ни один солдат, не сгорела ни снопа хлеба, не вскрикнул ни один ребенок на груди убитой матери.